Эсмут снова стал серьезным. Эл почувствовала, что сейчас он скажет что-то важное. «Эл, а у тебя раньше не было мутаций в другие формы?» — спросил он. «Вы же знаете, что были на Уэст». «Это не то. Там была мутация к среде, к планете, к энергетике. Я имею в виду вообще других существ». «Нет, я не замечала. А в чем дело?» «Когда я просматривал мельком все твои данные по Фаэтону, заметил подробности, которые тебе могут не сказать. Я землянин. Наша форма жизни не способна к спонтанным трансформациям. Но во всяком случае, в данном этапе эволюции». «А я могу», — насторожилась Эл. «Говорите. Уже не напугайте. Уж лучше правду. Обещаю не стирать память». «Дело здесь как раз в обратном. Как только организм Верданы исчерпал запас сил из-за раны, с телом начал происходить обратный процесс в человека, без всякой посторонней помощи. Словно механизм самосохранения заработал и нашел способ выжить. Ты, как я смог заметить, на свое тело обращаешь мало внимания. Это плохо. Нельзя работать на износ, Эл. Ты так долго не сможешь прожить. Чтобы выжить, твой организм нашел такой способ спасения. Я трансформировалась обратно в человека? Сама? Не так категорично, но я полагаю, что твоему кораблю не стоило большого труда довершить этот процесс. Прямой трансформации не было. Организм стал бороться с ядом. Борьба происходила по механизмам, которые свойственны телу землянина. Процесс пошел, как только ты осознала, что для человека яд безвреден. Возможно, об этом тебе сказал Геликс, и ты в это поверила. Твой разум словно дал толчок. Ты раньше училась управлять биологическими процессами с помощью разума. Да, я делала это на Земле, но это было давно. Мне нужно было обмануть комиссию космофлота и убедить их, что я человек без резких изменений. Если не возражаешь, я помогу тебе в этом разобраться. Это очень полезное свойство, особенно касательно твоих приступов. Ты можешь ими управлять. Эл почесала кончик носа и улыбнулась. А сказали, что не хотите со мной работать. Эсмут засмеялся. Хочу, но не на заданиях. Только не на заданиях. Успокойся, пожалуйста, и усвой. Он постучал себя указательным пальцем по лбу. Никто тебя не смеет осуждать ни за какие промахи, особенно за Ахши. Правильно сделала, что исполнила его волю. В какой бы форме это ни случилось. Правильно. Спасибо, доктор, я тронута. Кивнула Эл в знак благодарности. Тебе спасибо за наблюдатель. Меня просили передать Сатали благодарность. Рада? Он? Его носитель. А что такое Сатала? Вообще-то Сатала. Это посланец богов, носитель возмездия, пояснила Эл. Эсмут рассмеялся. Ну, какое точное определение. Ты притягивал на себя самые невероятные события. Такое простой логикой нельзя объяснить. Наблюдатель, который сыграл Раду, считает, что ты обладаешь некими загадками, которые аборигены расценили как божественные качества. Но такой успех в его миропонимании – это что-то мистическое, и я бы с ним согласился. Но я не верю в мистику. «Рада хотел меня видеть?» – спросила она. «Он хотел поговорить с тобой лично, но капитан не разрешил. Тебе уже достаточно волнений. И для него тоже. Он очень эмоционально воспринял связь с Верданой и Радой и перенес это на себя. Работа с экспериментом остановлена ради вашей же собственной безопасности. Вам лучше вообще не встречаться». «Слишком уж все просто, доктор», — усомнилась Эл. «Тогда спроси у капитана, имеешь право». «Обязательно спрошу. Возьми несколько дней отдыха. Слетай домой. И еще, будут трудности с девочкой, можешь обратиться ко мне. У меня двое детей». Эсмус сдержался, чтобы не рассмеяться. «Странно, что вам ее появление кажется нормальным». «Нет, мне кажется нормальным твой порыв ее спасти. В следующий раз думай об ответственности. Нельзя спасать без всех без разбору». «Да, я теперь крепко это запомню», — покивала Эл. Одни обменялись поклонами, Эл хотела уйти, но у самого входа в камеру переброски вдруг остановилась. «Не задала еще какой-нибудь важный вопрос?» — догадался Эсмут. «А вы знали, что Ахши убил Вердану?» — спросила она. «Забудь о них, Эл. Твое задание закончилось. Слышать больше не хочу про эту даму». Эл улыбнулась ему. Я могу и обидеться, ибо я, почтенная Дана Вердана из Дора, не люблю, когда обо мне отзываются в таком тоне. «Ступай с миром!» — отмахнулся Эсмут.